Глава 47. Во дворце было тихо. Время от времени пробегала прислуга. Со мной только здоровались и тут же опускали глаза. Будто их настроили против меня. И я догадывалась, кто. Впрочем, меня это мало волновало. Я с собой привезла верного человека, который будет со мной рядом. И больше меня здесь не будут бить и травить. Хаят я увидела в столовой. Закинув ногу на ногу, она расслабленно потягивала кофе, но когда увидела нас с Лейлой и детьми, выровнялась и удивленно уставилась на нас. «Здравствуй, Хаят!» – произнесла я довольно громко, но миролюбиво. Сражаться с ней и дальше у меня нет желания. Но, конечно, если придется, то я не стану больше молча проглатывать обиды. «Здравствуй! Тебя, так понимаю, привез Халиль. А это кто?» Холодно спросила она, кивнув на испуганную Лейлу и детей. «Это мои подопечные. Не одна ты можешь помогать людям. Я тоже кое на что способна». Агрессия все же вырвалась из меня, но Хаят, отдать ей должное, быстро пришла в себя. «Ты на многое способна, я знаю. К примеру, ты умеешь очаровывать мужчин. Как тебе удалось добиться его прощения?» Она вздернула свою идеальную бровь, посмотрела на меня с насмешкой. «Похоже, мира не будет». «Это тебя не касается, Хаят, но знай, я не предавала Халиля и не предам. Увидимся вечером у его комнаты. Посмотрим, кого он позовет». Я не собиралась этого говорить, оно само как-то вырвалось. Как и усмешка, изогнувшая мои губы, появилась сама по себе. Мне понравилось ставить ее на место, что уж скрывать. Больше я не стану терпеть унижение и насилие ни от кого. «Ты меня пугаешь, что ли?» — усмехнулась Хаят. «Не доросла еще». «Как раз доросла», — бросила я и, развернувшись к Лейле и детям, указала им на стол. «Садитесь, сейчас вам дадут поесть». Я вышла из столовой в кухню, взглянула на женщину у плиты. «Как тебя зовут?» Она ошарашенно повернулась ко мне, растерянно опустила руки. «Мадина, госпожа». «Мадина, накорми женщину и детей, что пришли со мной, и скажи кому-нибудь из прислуги, чтобы подобрали им комнаты». «Но, госпожа...» «Что?» Ее «но» мне не понравилось, и я уставилась Мадине в лицо. «Госпожа Хаят приказала готовить обед только для нее и повелителя». «А мне плевать, что там приказала госпожа Хаят. Мы приехали из пустыни, и мы голодны. Не говори мне, что во дворце нет еды. Это даже не смешно. Госпожа Хаят поест свои деликатесы чуть позже». «Прости, госпожа. Я не знала, что вы приедете. Сейчас стол накроют. У тебя будут какие-то пожелания?» «Да, пусть на стол поставят все самое вкусное и побольше». «Хорошо, госпожа», — склонила голову Мадина, а я вернулась в столовую. Хаят там уже не было, она вышла через заднюю дверь. «И хорошо. Не хочу видеть ее самодовольное лицо и то, с каким пренебрежением она смотрит на бедных детишек. Последних я проводила умыться с дороги, а Лейла молча следовала за нами и осторожно осматривалась вокруг. «Ты так и будешь молчать», — улыбнулась я ей. «Тебе здесь не нравится?» «Ну что ты, госпожа, я слышала, что дворец Эмира прекрасный, но чтобы настолько...» «Мне здесь даже страшно ходить. Мы одеты в лохмотье и недостойны сидеть за столом, где принимает пищу сам повелитель». «Лохмотье можно снять и выбросить, и мы этим займемся. Но только после обеда. Детей нужно покормить». «Госпожа Хаят недовольна. Она не хочет видеть нас здесь». «Госпоже Хаят придется подвинуться. Я тоже жена Халиля, и я имею право накормить вас. Все. Руки помыли? Идем». Я есть не хотела, но села за стол, чтобы Лейла не чувствовала себя неловко. Дети с удовольствием поглощали все, до чего дотягивались их ручонки. А я с улыбкой наблюдала за ними. Когда в столовую вошел Халиль, Лейла вскочила со стула, и тот упал. Она быстро подняла его, неловко покачнулась. «Дети, вставайте! Поели! Уходим!» «Сядь, Лейла!» — приказал ей Халиль. «Довольно неожиданно. Я почему-то думала, что он будет недоволен. Видимо, не так хорошо я его знаю». «Пусть дети наедятся, и ты поешь. С сегодняшнего дня будешь прислуживать Алисе». Он бросил взгляд на меня, медленно прошелся им по лицу, шее, груди. Мое сердце забилось быстрее, предательское сердце. А Халиль бесстыже ухмыльнулся, заметив, как я сглотнула. «Ты видела Хайет? Где она?» «Ушла. Ей не понравилось, что я вернулась. Ты, похоже, ее не предупредил». «А я должен кого-то предупреждать о своих решениях?» Недобро взглянул он. Я замолчала, покорно опустив глаза. «Похоже, веселье только начинается».